Глава 11. Как понять мужчину? Умение понимать мысли друг друга по-настоящему сближает. Автор неизвестен. У слова «маскулинность», она же «мужественность», существует множество разных определений. По идее, это ровно то, что дополняет в природе женственность и не пытается занять первое место. Чтобы быть мужественным, мужчине недостаточно примитивности, грубости, брутальности. Это слишком упрощает и принижает его достоинство. Да, мужчины бывают агрессивнее, чем женщины, но главное в них другое. Они способны созидать и быть героями. Поэтому настоящая маскулинность – это сила, которую мужчина научился контролировать, то есть между миром и разрушением настоящий мужчина выбирает мир. Мы обманываем себя, если считаем, что не бывает достойных мужчин. Наша задача – вдохновить мужчину быть лучшей версией себя. Объединяясь, женственность и мужественность становятся основой семьи и самой цивилизации. Маскулинность – это не только физические данные, но и социальные навыки и эмоции. Наша женственность выступает для нее ярким контрастом. Без женщин мужественность возможна лишь в теории. Чтобы стать лучшей версией себя, мужчине нужна женщина. Природа дала женщине высокую цель. Мы не стремимся просто получать удовольствие от жизни, ведь у нас есть особый дар. Женщина может стать матерью. Даже если не случится родить ребенка, мы можем выступать в роли матери для чужих детей. Это наполняет нашу жизнь смыслом. Мужчинам в этом плане повезло меньше, но мы оказываем на них благотворное влияние. Ведь материнство – это огромная ответственность, которую не каждый готов на себя взять. И именно мать становится первой женщиной в жизни мужчины, она учит его быть мужественным. Задачи, которые возлагают на настоящего мужчину отцовство, не намного легче наших задач. Ему тоже, хотя и на свой лад, приходится выдерживать долгие 9 месяцев нашей беременности, беспокоиться и не спать по ночам. С любимой женой переживать не пропало бы грудное молоко, вскакивать, поминутно подбегать к кроватке. Мужчине, кстати, ничто особо не мешает снять с себя ответственность за воспитание ребенка. Поэтому некоторые мужчины всю жизнь ведут себя инфантильно. Ведь жизнь становится проще, если единственная твоя цель – получать от нее удовольствие. Поэтому оберегают цивилизацию именно женщины. Только мы можем пробудить в мужчинах истинную маскулинность, помочь им забыть о привычной агрессии и вырасти над собой. Без женщин мужчины теряются и впадают в отчаяние. «Я считал себя волком-одиночкой. Я бы ни за что не подумал жениться, если бы не встретил мою прекрасную Али. С ней я по-настоящему становлюсь собой». Бона, солист группы U2, о своей жене Али Хьюсон. «Если бы не она, прозябать бы мне официантом в какой-нибудь забегаловке». Роберт Дауни-младший о своей жене Сьюзен. «Когда мужчину воспитывает хорошая женщина, он постепенно учится настоящей маскулинности, и жизнь вознаграждает его встречей с женственной женщиной. Ради нее он готов на все. А женщина, в свою очередь, поддерживает огонь в их отношениях. Настоящая маскулинность. Настоящая маскулинность создает, а не разрушает, поэтому брутальных, грубых мужчин нельзя считать по-настоящему мужественными, ведь они живут в постоянном страхе. Их ошибки иной раз становятся уроком для будущих поколений. Но они ничего не создают и не защищают. И есть такие опасные и неполноценные экземпляры, но они не составляют большинства, и не стоит считать, будто все мужчины таковы. Ведь мы говорим о тех, кто выше расхожих клише. Так что я буду говорить о настоящей маскулинности. По-настоящему мужественные мужчины сильные и заботливые. Они умеют сохранять баланс между работой и семейной жизнью, рады быть мужьями и отцами. Они благородны и уважают чужие жизни, способны на милосердие, не боятся быть нежными и готовы защищать любимых и близких. Они следят за здоровьем, а силу используют во благо окружающим. Глубоко духовны, знают, в чем их жизненное предназначение. У них развита мораль, они стараются быть скромными и на пути к цели всегда думают о том, как поступить правильно. Они не идеальны, но стараются расти, а мы поддерживаем их и поощряем в них только лучшее. Мужественный мужчина – кормилец семьи, но он не обязательно богат. Это признак не мужественности, а предпринимательской жилки. Наконец, мужественный мужчина обязательно привлечет ваше внимание. Он, возможно, не будет прекрасным принцем, о котором вы мечтали, но поразит вас умением держаться на людях. Мужественные мужчины следят за собой так же хорошо, как за другими людьми, ведь у них есть чувство собственного достоинства. Они ценят себя, но далеки от эгоизма и тщеславия, поэтому не забывают об окружающих. Подытожим. Истинная маскулинность – сила, которую можно контролировать. Это когда между миром и разрушением мужчина выбирает мир. Чтобы вырасти над собой, мужчинам нужны женщины. Каждого маскулинного мужчину воспитала женственная мать. По-настоящему мужественные мужчины – сильные и заботливые. Они соблюдают баланс между работой и семейной жизнью, рады исполнять роль отца и мужа. Мужественный мужчина привлечет ваше внимание.